Глава вторая. Самопринятие. Научиться видеть разницу между тем, кто я есть, что я делаю, и моими потребностями. Видеть разницу между тем, кто он есть и что он делает. Подросток жаждет отделиться от родителей. Он ищет иные точки опоры, его друзья и другие взрослые, учителя начинают играть в его жизни важную роль. Он сравнивает себя с другими, смотрит на себя их глазами. Его самооценка определяется тем, что ему говорят: «Ты никчемный, ни на что не способный лузер, ты злой, ты лентяй». Подобные фразы, кажущиеся взрослым воспитательными, на самом деле являются полной катастрофой. Они ранят подростка, пробуждают в нем неуверенность в себе. Он кажется себе ни на что не годным и достойным только насмешки. Это манипуляция и психологическое насилие, оказывающее разрушительное действие на самооценку. Мы легко бросаемся словами «какой ты неловкий», «какой ты капуша». Произнося такие фразы, мы убеждаем человека в его неспособности делать хоть что-то в том, что он ни на что не годен. Лучше постарайтесь поддержать его в его устремлениях, продемонстрируйте, что вы ему доверяете, и похвалите за то, что он делает действительно хорошо. Чтобы наше принятие себя было безусловным, надо научиться видеть разницу между тем, кем мы являемся, человек, достойный жить полной жизнью, способный к обучению, и тем, что мы делаем, что-то, что можно порой подвергать критике и даже полностью с этим не соглашаться. То, кем мы являемся, относится к нашей личности. То, что мы делаем, относится к нашему поведению. Роберт Дилтс, один из создателей НЛП, использовал труды Грегори Бейтсона, антрополога и философа, одного из участников школы Пало-Альто. Бейтсон доказывал с помощью логики, что человек постоянно адаптируется к своему окружению. Предложенная Робертом Дилтсом пирамида логических уравнений показывает разницу между поведением, способностями и идентичностью. Для воздействия на наше окружение мы усваиваем определенные модели поведения. Для этого мы задействуем наши способности. Нас заставляют действовать наши убеждения, наши ценности. Это уровень убеждений и ценностей. Эти ценности прописаны в нашем жизненном проекте. Это придает смысл тому, кем мы являемся. Это уровень идентичности. Наконец, это оказывает влияние на других. Это уже уровень принадлежности к различным группам. Опыт показывает, что люди редко сразу различают, что относится к быть и делать. Обычно образование заставляет нас думать, что уровни зависят друг от друга. Будь вежливым – идентичность. Убирай в своей комнате – поведение. Ты лентяй – идентичность. Делай домашнее задание – поведение. Естественно, для того, чтобы быть, делать ничего не надо. И наоборот, мы несем ответственность за то, что делаем. К счастью, мы все обладаем способностями к обучению. Для того, чтобы выработать и сохранить высокую самооценку, нужно получить определенные знания и научиться их использовать каждый день, чтобы уметь позаботиться о себе и справляться с жизненными трудностями. Что хорошо для нас, то хорошо и для других. И следует быть внимательными и не путать личность подростка с его поведением. Упражнение, позволяющее отделить себя от того, что мы делаем, и попробовать себя принять. Выберите какую-нибудь ситуацию, когда вы себя обесценили и сказали, например, «Какой же я идиот и недотёпа!». Представьте воображаемый экран, на котором происходит эта ситуация, и вы ведете себя так, как это было. Поставьте этот экран прямо перед собой и посмотрите на себя со стороны. Произнесите громко несколько раз. «Даже если мне не нравится это мое поведение» или «Даже если я нахожу это поведение бессмысленным, я не только то, что я делаю, я по-прежнему заслуживаю уважения, я способен учиться и достоин счастья». А теперь, принимая во внимание только ваше поведение, что вы сделаете в будущем в подобных условиях? После семинара по повышению самооценки, который я проводила со взрослыми, один из клиентов рассказал мне: «На меня произвел наибольшее впечатление тот этап тренинга, на котором я понял, что я – это не только мое поведение. Мои родители так меня критиковали всегда, что я сразу увидел разницу между тем, кем я являюсь, и тем, что я делаю, и это принесло мне настоящее облегчение. Я внесу коррективы в мои методы воспитания детей, ведь я с ними воспроизводил родительскую манеру». Очень важно и совершенно необходимо понять разницу между тем, кто вы есть, и тем, что вы делаете. Это поможет укрепить основы правильной самооценки. Ребенок может очень быстро поверить, что каждая его ошибка влияет на любовь к нему. Это заставляет его страдать и разрушает его самооценку. Любой ребенок может совершить ошибку, сделать глупость, плохо себя вести. Можно не одобрять и даже осуждать его поведение, но следует всегда помнить, что он человек, поэтому достоин любви и способен к обучению. Вирджиния Сатир и другие профессионалы положили эти тезисы в основу своей программы помощи, так же, как и знаменитый психиатр Станислав Тамкевич, автор «Украденной юности». Они многие годы работали в государственных программах помощи юным правонарушителям, снижая агрессию и уровень насилия в этой среде. Они смогли разглядеть человека в этих детях, невзирая на их поступки. Я бы сказала даже, что они смогли понять, что в каждом человеке есть искра, которую можно зажечь, если ее вовремя распознать, только нащупывая и устанавливая контакт с уникальной личностью, прячущейся в глубине каждого из нас, мне удается завязать отношения с подростками, которые приходят ко мне. Я смотрю им в глаза и вижу в них человека. Они чувствуют, что существуют, что их признают достойными того, чтобы выслушать и понять. Большинство взрослых говорят с ними, даже не заглядывая им в глаза, занятые другими вещами, работой и личными проблемами. Я тоже порой удивляюсь, когда, разговаривая с моими детьми, обнаруживаю себя уже стоящей в двери и держащейся за ручку. Тем самым я как бы сообщаю: «Давай быстрее, мне надо идти». То же самое впечатление производит и разговор во время приготовления обеда на кухне. Я больше занята кастрюлями, чем сыном. Чтобы выработать правильную самооценку, подростку надо видеть в вашем взгляде внимание к себе, признание его существования. Я поняла, что когда мне нужно поговорить с сыном, я должна создать благоприятные условия для взаимопонимания. Нужно сесть напротив ребенка, причем сидеть должны оба. Недопустимо, чтобы подросток стоял, если вы сидите, или наоборот. Если он стоит, встать нужно и родителю. Смотреть надо прямо в глаза и убедить себя, что это очень важный момент в жизни. Качество разговора важнее его длительности и количества сказанного. В главе 5 мы вернемся еще к способам такого общения. Упражнение для двоих. Как научиться здороваться, давая понять другому, что вам на самом деле приятно его видеть. Представим себе Поля и Пьера, которые приветствуют друг друга. Они стоят напротив друг друга, смотрят друг другу в глаза и говорят: «Здравствуй, Поль». «Здравствуй, Пьер». «Я тебя вижу, Поль». «Как приятно тебя видеть, Пьер». «Я здесь, Поль». «Как хорошо быть вместе, Пьер». Это маленькое упражнение помогает научиться приветствовать людей глазами, сердцем, будучи внимательным к людям и уважая их. И это влияет на дальнейшие отношения. Только когда установлена связь между вами, когда налажено понимание, создана доверительная атмосфера, можно начать говорить о том, в чем разница между тем, кем ваш ребенок является, и тем, как он себя ведет. Можно осуждать поведение, но продолжать любить личность. Я объяснила это моему внуку, когда он был еще совсем маленьким. «Если ты делаешь какую-нибудь глупость, я могу рассердиться на тебя, но при этом тебя я продолжаю любить». Он все отлично понял. Однажды, когда ему было 3 года, он сделал глупость, пришел ко мне с обеспокоенным видом и спросил: «Ты же мне говорила, что будешь любить меня всегда?» Я ответила: «Да, а что ты сделал?» Он забеспокоился. «Ну вот я вижу, ты сердишься». И я сказала: Может быть, я и сержусь на то, что ты плохо себя вел, но обещаю тебе, что не разлюблю ни за что». Конечно, я его отругала, потому что он трогал оборудование, к которому ему было запрещено прикасаться. Я показала ему свое недовольство его поведением, но при этом подтвердила свою любовь. А 2 года спустя он подтвердил, что запомнил этот случай. Мы с ним поспорили, и он начал обзываться нехорошими словами. Я потребовала, чтобы он прекратил повторять плохие слова и говорил со мной другим тоном, а он заявил, что злится, потому что я не хочу с ним больше играть. Я ответила, что понимаю, что он в гневе, но это вовсе не причина разговаривать со мной подобным образом. И тут он возразил: «Когда я злюсь, я так разговариваю, а ты знала, что я злюсь и что я тебя все равно люблю». Так он выразил все свои чувства, после чего успокоился и увлекся другой игрой. Многие дети думают, что когда папа или мама их ругают, они их не любят. На самом деле искренний гнев не препятствует настоящей любви. Если объяснить ребенку, пока он еще мал, что его любят, он будет ощущать эту любовь, он будет чувствовать себя важным для родителей, в безопасности и сохранит высокую самооценку. Но если вы не сделали этого в его детстве, то все равно никогда не поздно. Особенно в подростковом возрасте, одном из важнейших периодов жизни, не зря называемом переходным. Подростки утрачивают прежние ориентиры и вынуждены искать новые. Как им нужно подтверждение самооценки? И родители, и учителя должны говорить с ними так, чтобы облегчить этот процесс. Говорите им слова, которые их тронут и одновременно укрепят их самооценку. «Я горжусь тобой». «Спасибо. Мне очень нравится то, что ты делаешь». «Какой ты упорный, упорная. Какой ловкий, ловкая. Ты настоящий красавец, красавица. У тебя чудесная улыбка. У тебя все обязательно получится. Ты такой способный, способная». «Ты умный, умная, благородный, благородная, чувствительный, чувствительная. Какое яркое у тебя воображение, сколько у тебя идей.